Один зажиточный крестьянин, Ермил Гирин, стремясь помешать купцу Живоглоту купить мельницу, что явилось бы несчастьем для всей округи, обратился на ярмарке к народу с просьбой одолжить ему 1000 рублей, которые он обещал вернуть в следующую пятницу. Так как ни у кого из присутствующих столько денег не оказалось, решили собрать со всех, кто сколько сможет. Крестьянин брал деньги, но ни списка не составил, ни расписок не давал. В следующую пятницу крестьянин принес деньги и стал возвращать долги. Каждый подходил и говорил, сколько он одалживал. Столько он и получил. Ни один человек не спросил лишнего. Наоборот, кто-то не спросил свой рубль. И крестьянин долго ходил по ярмарке, призывая получить одолженные ему деньги. Этот пример показывает, насколько правдив и честен русский народ в своей натуре, насколько обязателен он в выполнении данного слова. Чем воспитаннее человек, чем выше ставит он свое человеческое достоинство, чем благороднее он, тем строже относится к своему слову, независимо от того, кому оно дано. К сожалению, встречаются еще люди, которые мало ценят свое слово. А если такой человек окажется во главе государственного учреждения? Ведь в этом случае человек дает слово не только от себя лично, но и как руководитель учреждения. Тем самым он как бы ручается не одной своей честью, но и честью своего учреждения, честью власти, которую он представляет. Вот почему слово, данное директором или начальником какого-то учреждения, должно быть не менее авторитетно, чем подписанный им документ. В жизни очень трудно иметь дело с людьми, которые бесцеремонно относятся к своему слову. Помню, как-то мы строили клинику. 4 года напряженной работы всего коллектива. Мы всеми силами старались помочь строителям, устраивая субботники и воскресники. Завершались созданием клиники, которая отвечала элементарным требованиям кардиологического и хирургического учреждения. Оставались некоторые недоделки, которые хотя и были не очень значительными, но для персонала клиники служили непреодолимым препятствием к началу работы. Казалось бы, еще 1-2 месяца, и клинику можно принимать. К сожалению, недоделки оставались, а рабочие уже перебрасывались на другой объект. Я к начальнику строительства. Федор Григорьевич, не беспокойтесь, мы вашу клинику сдадим в срок и в полном ажуре. Однако срок прошел, а недоделки остались. Приходят строители, прорабы. Федор Григорьевич, надо подписать акт о приеме здания. Но я не могу подписать и принять здание с такими недоделками. Федор Григорьевич, обещаю вам, что через месяц все недоделки будут устранены. Вы только подпишите, иначе план не выполним, ребята премии не получат. Они обидятся, не захотят хорошо работать. А примите, мы через месяц подготовим клинику и сделаем ее как